Десятый блок. Пациент садится на колени. 93. Растяжка передней поверхности туловища. Прием направлен на придание гибкости позвоночнику. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Сядьте на корточки позади пациента. Большие пальцы рук поставьте на крылья подвздошных костей. Поставьте свои сомкнутые вместе колени чуть выше этих крыльев подвздошных костей. Проведите руки в подмышках пациента и установите на больших грудных мышцах. Отклонитесь назад и потяните руками корпус пациента за собой. Лягте на спину и уложите пациента на свои согнутые колени. После чего продвиньте свои стопы вперед так, чтобы ваши голени, бедра и пол образовали равносторонний треугольник. Заведите руки пациента вверх. Зафиксируйте пациента в таком положении на 5-7 секунд. После чего подставьте свои руки под плечевые суставы и, подталкивая руками пациента вверх, начинайте выпрямлять свои ноги, скользя ступнями по полу. В конце движения пациент должен принять исходное положение, сидя на пятках. Фото 199. Сделайте прием один раз. Рекомендации. Не отрывайте свои стопы от пола. 94. Воздействие на мышцы груди. Прием направлен на придание эластичности мышцам груди, улучшение осанки. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки заведены за голову и пальцы сцеплены в замок. ИПТ. Встаньте позади пациента, уложите руки сверху рук пациента и установите ладони на свои колени. Сведите колени вместе так, чтобы лопатки пациента лежали на тыльной стороне ваших ладоней. Создавая упор коленями в лопатки пациента, сведите свои локти и растяните грудные мышцы пациента. В конце натяжения сделайте два легких рывка в том же направлении. По окончании выполнения приема опустите руки пациента вниз. Фото 200. Рекомендации. Выполните прием медленно. Это позволит добиться максимальной растяжки. 95. Растяжка плечевых суставов. Прием направлен на увеличение объема движений в плечевых суставах, улучшение осанки. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Встаньте на колени позади пациента. Захватите руки пациента чуть выше запястий. Отведите руки пациента назад и в стороны. Ладони при этом должны быть обращены вниз, а руки по возможности параллельны полу. 2-3 раза постарайтесь свести ладони пациента вместе. По окончании приема опустите руки пациента вниз. Фото 201. Рекомендации. Выполните прием медленно. Это позволит добиться максимальной растяжки. 96. Массаж трапециевидных мышц. Прием направлен на расслабление трапециевидных мышц, улучшение кровообращения в голове и руках. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Встаньте на ноги позади пациента. Подушечками больших пальцев надавите на трапециевидную мышцу сверху вниз в 3-5 точках от основания шеи до акромиально-ключичных суставов. Фото 202-203. Повторите 3 тура. Рекомендации. Мягкое и плавное выполнение приема позволит добиться максимального эффекта. 97. Проверка уровня расслабления надплечий. Прием направлен на контроль расслабляющего эффекта от полученного массажа. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Сядьте на колени и пятки позади пациента, поставьте открытые ладони на центр плеч пациента, слегка прижмите их к корпусу и приподнимите. Затем резко отпустите руки. При достаточном расслаблении руки пациента должны свободно упасть вниз. Фото 204. Повторите прием 3 раза. Рекомендации. Не сжимайте пальцами плечи, это может вызвать напряжение. 98. Сведение лопаток. Прием направлен на улучшение осанки. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на пятках и коленях. Положите 4 сомкнутых пальца поверх плечевых суставов. Большие пальцы установите под остями лопаток. Разведите плечи назад, сделав упор большими пальцами в лопатки. Фото 205-206. Повторите прием 3 раза. Рекомендации. Зафиксируйте кисти на 2-3 секунды в момент максимального сведения лопаток. 99. Ударное воздействие на воротниковую зону и голову. Прием направлен на улучшение кровообращения в воротниковой зоне и голове. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на пятках и коленях. Сложите руки так, чтобы между ладонями оставался воздух. Сделайте ударные движения тыльной стороной левой ладони по надплечьям, межлопаточной области, шее и голове. Критерием правильно сложенных рук будет звук шипящего воздуха при ударах. Фото 207. Повторите 3 тура. Рекомендации. При вибрации по голове ослабьте силу ударов. 100. Заключительная процедура. Прием направлен на восстановление концентрации после массажа. ИПП. Пациент сидит на коленях, пальцы ног вытянуты, руки опущены вдоль тела. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на пятках и коленях. Захватите руками трапециевидные мышцы и сделайте 10 энергичных разминаний надплечий. По окончании сделайте 2 энергичных хлопка ладонями по надплечьям. Фото 208-209. Рекомендации. Постоянно увеличивайте силу разминаний. Заключительная диагностика. Лежа. Фото 210. Длина ног. Фото 211. Тонус квадрицепсов. Фото 212. Стоя, вид сбоку. Фото 213. Уровень гребней подвздошных костей. Фото 214. Уровень плеч. Фото 215. Уровень лопаток. Фото 216.